доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Онлайн-экскурсия. Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина подготовил детскую видеоэкскурсию «Сказки кота ученого» по своей экспозиции «Сказки Пушкина. Волшебному сказочному миру». В самые тайные уголки музея дети отправляются в сопровождении ученого кота и Анны Александровны Авровой, методиста по научно-просветительской работе отдела музейной педагогики. Посмотреть экскурсию можно на официальном канале музея в YouTube. Ссылка указана под видео. Новый манеж приглашает на виртуальную выставку в штабах Победы 1941-1945, рассказывающую о государственном управлении в годы Великой Отечественной войны. Первый раздел охватывает период с 22 июня по 31 декабря 1941 года и включает в себя сотни исторических материалов, позволяющих составить представление о начальном этапе войны. В разделе, посвященном 1942-му, демонстрируются официальные документы, повлиявшие на характер боевых действий в обозначенный период. Военное и экономическое строительство, укрепление антигитлеровской коалиции. Третий блок демонстрирует основные события переломного 1943 года. Здесь представлены фотографии, кинохроника, советские и немецкие брошюры, листовки, плакаты, отдельные номера газеты «Правда» и, конечно, важнейшие распоряжения и постановления советского руководства. Заключительный раздел воссоздает атмосферу последних 2 лет Великой Отечественной войны и, в частности, штабов Верховного Главнокомандующего и партизанского движения. Полная информация по ссылке. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Открытие японских астрофизиков, которые зафиксировали выбросы углерода с поверхности Луны, заставляет ученых основательно пересмотреть теорию возникновения Луны. Дело в том, что исследователи внимательно изучили данные со спутника Кагуя, который провел на лунной орбите 1,5 года. В итоге ученым удалось выяснить, что с поверхности спутника Земли выделяются сильные потоки ионов углерода и других элементов. Любопытно, что открытие идет вразрез с общепринятой в научных кругах концепцией сухой Луны. Она объясняет ее возникновение столкновением между большим космическим телом и молодой Землей, из-за чего заметная часть летучих веществ испарилась под воздействием высоких температур. Сегодня ученые и астрофизики склонны верить в то, что углерод мог появиться в лунных породах еще в самом начале ее формирования. Примечательно, что данная гипотеза нуждается в пересмотре общепринятой теории возникновения Луны, поскольку при высоких температурах углерод бы попросту испарился, говорят исследователи. Продолжим артефактами земель славянских. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского возобновили исследования в пещере Таврида, а также приступили к обустройству территории. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии университета Геннадий Самохин. По его словам, специалисты уже пробурили вход глубиной 8 метров и диаметром 65 сантиметров. Осуществили первый спуск для определения точки бурения в месте исторического входа в пещеру, который в древности обвалился. Также ученый рассказал, что пробуренный вход ведет в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры. Над ним уже построили небольшой домик. Этот вход будут использовать для спуска ученых в пещеру. При пещере планируется создать научный комплекс КФУ на площади 16 гектаров для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов. Полная информация по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, в Москве проводится виртуальный тур по Государственному биологическому музею имени Тимирязева. В небольших залах музея расположена уникальная выставка, не имеющая аналогов в России. Наиболее полно представлены темы «Эволюция жизни на Земле», «Человек и биосфера», «Животный мир», «Генетика», «Мир растений», «Физиология растений», «Анатомия и физиология животных», «Теория эволюции», «Происхождение и эволюция человека». Тур состоит из 19 панорам. В каждом зале присутствует подробное описание экспозиции. Подробнее можно узнать, пройдя по ссылке. Онлайн-спектакли для малышей. С малышами дома труднее всего. Им все время нужны новые эмоции и впечатления. В помощь мамам на самоизоляции подборка спектаклей для самых маленьких. Предлагаются такие онлайн-спектакли, как, например, «Муха-цокотуха». Сказка Чуковского превращается в веселое чаепитие с самоваром и оригинальными куклами. «Малыш и кот». Спектакль по стихам Анастасии Орловой рассказывает про один день из жизни ребенка, для которого каждый шаг – открытие. «Сновидения». Перед зрителями оживают детские сновидения, созданные на основе рисунков маленьких зрителей. «Машенька и медведь» – классический кукольный спектакль по русской народной сказке о Маше и медведе. И много-много других спектаклей, очень интересных. Более подробную информацию о проходящих спектаклях можно узнать, пройдя по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 18 мая, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Люди в опасности. Планета захвачена инопланетянами». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 19 мая, вторник, в 2, 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени «Мы русские», читает Гриф Григорий Грибов. В 19.30 по Москве «Дом, в котором мы живем». Сказитель Брунов Виктор Викторович. Ведущая Елена Андреева. 20 мая, среда. 19.30 по московскому времени живой эфир. Винетта. Затопленный город Балтики. Вещает Алексей Заяц. Ведущая Елена Андреева. 21 мая, четверг, 19.30, начало живого эфира. Время перемен. Звездные врата. Сказитель Денис Конуков. Ведущий Евгений Роденко. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи.